«А ну прекрати, Богуславская!» — прошептала она себе. «Еще никто не умер!» Встряхнулась, поднялась, мимолетно удивляясь, что совсем не болит крыло, на цыпочках направилась ко вчерашнему ларю с одеждой. Четыре повернулся на бок, посмотрел на нее сонно. «Как ты?» — тут же встрепенулась Алина. «Хочешь, принесу поесть? Попить?» «Спать хочу», — пробормотал дракон почти неразборчиво, снова закрывая глаза. «А ты иди, малышка, иди, а то...» — добавил он с сонным весельем. «Ходите и ходите, ходите здесь и ходите». Она свела брови недоуменно, но он уже перевернулся на другой бок и засопел. И она, поколебавшись, нашла в ларях цветастое покрывало и накрыла его, понимая, что ему не сильно-то это надо. Но у нее здесь был тот, кто заботится, а у Чета нет. Дракон едва слышно благодарно хмыкнул и укутался в покрывало, подтянув ноги. Алина подхватила несколько вещей и вышла в ночной лес, который выглядел на диво уютным и нестрашным из-за мягкого и едва заметного сияния травы. Темно-фиолетовое небо чуть серело со стороны равнины. Значит, совсем скоро утро. Совсем скоро. Лорда Макса снаружи не оказалось, зато обнаружился котелок с мерно булькающим варевом из порубленной птицы. Алина широкой палочкой сняла пену, огляделась. «Где же он?» «Хотя где он еще может быть?» — пробормотала она уверенно и направилась к реке. И действительно, лорд Макс оказался там. За лугом на берегу лежали вещи, а он по пояс в золотистой воде натирался песком, нырял, доставал со дна ил и мыл им голову. Алина посмотрела на него от деревьев и побрела к нему по мягкой траве. Трот услышал шаги задолго до того, как принцесса подошла к берегу, и усмехнулся, в который раз поражаясь ее упорству. «Так и думала, что вы здесь», — с иронией сказала Алина ему в спину, затопталась на берегу, раздеваясь. «Так и думал, что вы придете», — в тон ей ответил Макс, не оборачиваясь. Принцесса тихо засмеялась. «Не поверите, но на этот раз я пришла действительно вымыться». Раздался почти неслышный плеск. Она вошла в воду, выдохнула от удовольствия, направилась к нему. Трот, осознав, что напряжен и отслеживает ее движение, так, будто к нему со спины подкрадывается хищник, нырнул, смывая с головы ил, который с большой натяжкой можно было назвать очищающим средством. Когда вынырнул, принцесса была уже по правую руку, на шаг позади. Она тоже успела нырнуть, и Трот краем глаза выхватил ее светлое тело, по которому текли солнечные капли, острую юную грудь, тонкую шею. Руки дрогнули, и Макс приподнял крыло, перекрывая обзор. Принцесса заплескалась, фыркая и оттираясь с тем же усердием, как только что он сам. И только Макс чуть расслабился, как она подалась к нему, пахнула сладким ягодным дыханием. Теплые губы прижались к плечу, грудь к крыльям и спине, и тут же отпрянула. «Спасибо за ягоды», — проговорила принцесса совершенно светским тоном и невозмутимо продолжила отмываться. Трот закрыл глаза, выравнивая дыхание. «Хорошо, что вода здесь все же по пояс, а не ниже». «А теперь вы можете сбежать», — подсказала Алина грустно. Он покачал головой, но так и сделал. Нырнул и поплыл в сторону, к золотистой границе, а затем обратно. Нужно было поговорить с ней о том, как она должна держаться при прорыве, что передать Алексу и Марту с Вики. Нужно было убедить ее, что ее вины в том, что он развеется, нет, что это его решение. Но ему не хотелось нарушать ее умиротворение, и он позволил себе еще несколько минут делать вид, что все хорошо. Когда Трот вернулся, принцесса сидела на большом, омываемом золотистыми потоками валуне у берега, уже одевшись в какую-то пеструю рубаху, обхватив голые и исцарапанные колени руками и глядя на противоположный берег. Помахала ему тряпьем и преувеличенно бодро крикнула. «Я взяла вашу одежду и полотенце в заложники, профессор!» Трот подошел, выдержав взгляд, которым она окинула его сверху вниз, любопытный, чуть смущенный. Она коснулась полотном, заменявшим полотенце его плеча, груди, промокая капли. И он взял его, обтерся. Натянул штаны, застегнув ремень с ножными, надел рубаху, разрезав на спине под крылья. Алина уже не смотрела на него. Она глядела на портал и на огни вражеского лагеря, просвечивавшего сквозь папоротники с той стороны границы. Странно смотреть и понимать, что в любой момент оттуда могут прийти Александр Данилович и другие маги», — проговорила она. «И нужно же написать об этом где-то. Вдруг Матвей вчера не услышал, что мы уже около портала?» «Не нужно писать», — сказал он тихо, встретил ее непонимающий взгляд. «Мы вчера привлекли слишком много внимания. Теперь равнина наверняка под постоянным присмотром теней и их хозяев». В ее глазах появилось осознание. «У нас есть защита», — прошептала она. «И жрец попробует перенести нас к порталу. У нас будет возможность пробиться под его защитой, а у них нет». Трот кивнул. «Если они выйдут из портала, их за несколько мгновений уничтожат либо тени, либо сами боги. Мы не станем ждать, пока они пробьются сюда и дадут сигнал. Как только Четари проснется, будем прорываться. Судя по его ритмам, ему нужно еще часа 2-3. Придется выступать после рассвета». Принцесса на секунду уронила лицо в руки, но снова подняла голову. Глаза ее лихорадочно блестели. «Значит, вот-вот?» «Да, Алина». Слова все не находились, и он просто смотрел на нее. Она помолчала, разглядывая противоположный берег и портал. «Я ведь потеряла нож. Не попыталась даже вытащить его из... «Я отдам вам свой», — пообещал Трот и погладил ее по плечу. «Вдобавок у вас есть огнестрел». «Да, и я научилась ставить щит». «Я видел. Вы молодец. Не боитесь. Вы сегодня уже будете среди родных». «А вы?» — горько спросила она, поднимая на него глаза. Сердце его кольнуло холодом. «А я буду счастлив, если это получится у вас, принцесса. Там остались мои друзья, люди, ближе и дороже которых для меня нет. Не было. Скажите им это. И что я ни о чем не жалею. И что жизнь продолжается». Алина помотала головой. «Я не верю, что мы говорим об этом», — произнесла она тихо. Ее глаза лихорадочно блестели. «Я даже не верю, что мы прошли так далеко, лорд Макс. Но самое странное, что я должна умирать от страха и тревоги за себя, но я ничего не чувствую. Я смотрю на тех, кто сегодня будет убивать нас, но мне настолько все равно, будто мы уже умерли. И только на вас я смотрю и...» «Это шок», — прервал он ее, бросив взгляд на портал через плечо. Потрогал ладонью ее лоб, привычно взял за руку, чтобы коснуться большим пальцем под браслетом на запястье. «И место такое магическое. Я тоже неестественно спокоен». «Но я ведь действительно в каком-то смысле уже умерла», — сказала она глухо, не отнимая руку. «Той Алины, которая попала сюда, уже нет». «Вы вернетесь на Туру, и все, что было тут, забудется», — пообещал Трот. «Наша психика милосердна, и мы забываем тяжелые времена». «Вас я никогда не забуду», — тяжело повторила принцесса, уже не раз сказанное. Подняла руку, погладила его по плечу, по заросшей щеке, и он поймал себя на том, что хочет потереться о ее ладонь, перехватил ее руку, сжал у лица, собирая остатки разума. «Вас не смущает, что ваш друг может наблюдать за нами сейчас?» Она покачала головой. «Мне уже все равно». И она, осторожно высвободив ладонь, снова коснулась его щеки. «Как и на то, что будет со мной. Но я не могу принять того, что вы сегодня умрете, что вас больше не будет». Алина скользнула рукой к его губам и мягко, неуверенно обвела их пальцами, так что он почувствовал, как дрожит ее рука. «Разве вам не страшно?» Он не мог отступить, не мог двинуться с места. «Мне страшно», — сипло проговорил он и провел губами по ее пальцам. «Я бы очень хотел выйти с той стороны, с вами». Алина молчала, глядя на него сияющими зелеными глазами, и он выдохнул, склоняя голову, и сделал то, что так давно хотел. Поцеловал ее обнаженное, исцарапанное колено. Коснулся его языком. «Хоть это себе позволить, хоть немного». Тлеющее желание ударило в кровь, и он застонал, скользнул на второе, прижимаясь губами к ее коже. Он бы с ночи до утра мог целовать ее, так сладка она была, но у него не было на это времени, и права не было. Он выдохнул и отпрянул, шатаясь, словно пьяный. В голове шумело. Принцесса изумленно смотрела на него, и в ее глазах стояли слезы. «Никто не хочет умирать, Алина», — — проговорил Макс, выталкивая слова из сведенного горла. «Но я уже прожил долгую жизнь, и это была очень неплохая жизнь, несмотря ни на что. И если я могу закончить ее, вернув натуру Бога и вас, зная, что вы будете в безопасности, что у вас впереди еще не менее долгая жизнь...» Принцесса тряхнула головой, словно сбрасывая с себя оцепенение. В глазах ее медленно разгоралось знакомое упрямство. «Я когда-нибудь говорила вам, какой вы красивый, лорд Рот?» — спросила она дрожащим голосом. Макс покачал головой, понимая, что не справится. Отступил еще на шаг, другой, обошел валун и вышел на берег в теплую мягкую траву, подальше от соблазна. За спиной раздался шумный выдох и плеск. Принцесса соскочила с валуна в воду. «У меня остался один вопрос!» Звонко и зло крикнула она ему в спину. «Повернитесь, черт побери, и ответьте на него, лорд Макс, глядя мне в глаза! Ну же, вы никогда не были трусом!» Он действительно не был, и потому медленно повернулся и остановился, глядя, как сердито шагает она к нему, как задирает голову, останавливаясь в двух шагах от него, как раздраженно встряхивает волосами, до невозможного выпрямляя плечи. Крылья угрожающе раскрылись, как у атакующей. «Вы — практик, циник, абсолютно несентиментальный человек. Так почему вы отрицаете все, что может спасти вас? Почему ведете себя так глупо? Почему готовы пожертвовать жизнью, но не навредить мне? Вы — благородный, упертый осел!» «Вы сегодня необычайно ласковы, принцесса», — усмехнулся он, цепляясь за иронию, как за последний бастион. «Не смейте уходить от темы», — четко проговорила Алина, глядя ему в глаза. «Почему вы все это время были готовы оставить здесь жизнь, но только не тронуть меня?» «Потому что я люблю вас больше жизни», — сказал он, словно в воду нырнул. То, что давно должен был сказать, потому что слова эти прозвучали совершенно естественно и правильно. И принцесса, не ожидавшая этого, запнулась, остановилась, набирая воздуха. «Но ведь я тоже вас очень люблю!» — крикнула она яростно. «Я не знаю, можно ли найти кого-то во всей вселенной, кто любил бы сильнее меня. И сейчас, именно сейчас, когда я поняла это, вы оставляете меня навсегда и даже не хотите попробовать спастись, не хотите даже попробовать остаться со мной!» «Хочу», — признался он, глядя ей в глаза, желая прикоснуться, утешить и запрещая себе это сделать. «Но я не хочу, чтобы вам было больно и страшно. Я до сих пор не простил себя за то, что поддался слабости тогда. И до этого я вел себя с вами не слишком достойно, Алина». Сердце его стучало сильнее, чем во время самого тяжелого боя. «Так вы что, так наказываете себя?» — неверяще выдохнула Алина. «Я делаю то, что должен». Трот глядел, как сердито поджимаются ее губы, как сверкают глаза. «Если бы вы пересилили себя в нашу брачную ночь, то я всегда был бы для вас тем, кто выкупил свою жизнь вашей болью и вашим телом. Я не должен был трогать вас, зная, что вы пережили кошмар в твердыне, что вы попросту боитесь». Алина горько улыбнулась, не отводя взгляда. «Сейчас я ведь ничего больше не боюсь, лорд Макс», — прошептала она. «Только потерять вас». Он выдохнул, голос невольно тоже стал тише, а они еще ближе.